Луи знал, что хозяин бумажника стоит у него за спиной, и сказал кассиру: «Если бы я потерял, я бы Джорджа отблагодарил как следует. Хуже всего человека портит это, когда его не поощряют. Я помню, парень нашел 1000 и сдал, а ему даже спасибо не сказали. Так он чуть ли не на другой день ограбил банк и убил 2 охранников». Луи врал легко и без запинки. «Сколько едет на юг?» — спросил Луи. «У тебя полно», — сказал кассир. «Один до мятежного угла, и пироги не забудь, как на прошлой неделе. В жизни не слыхивал такого скандала из-за 50 пирогов. Вот ваш бумажник, сэр. Проверьте, все ли на месте». Владелец заплатил за находку $5. Луи решил, что как-нибудь отдаст Джорджу доллар. Он знал, что Джордж не поверит, ну и черт с ним. Это вообще дело скользкое, кто у кого захамил. Плывет в руки, не зевай. Луи был крупный, полноватый, но любитель красиво одеться. Собутыльники звали его Мордатый. За словом в карман он не лез, был сообразителен и старался прослыть лошадником. Скаковых лошадей называл собачками, а всякую ситуацию — надбавкой. Он бы хотел быть Бобом Хоупом, а еще лучше — Бингом Кросби. Луи увидел Джорджа, который заглядывал в дверь зала. Его охватил порыв щедрости. Он подошел и дал Джорджу долларовую бумажку. «Жадная сволочь», — сказал он, — «на доллар. Ему приносят 500 с лишним, а он тебе доллар». Джордж взглянул ему в лицо, стрельнул карими глазами. Он знал, что это ложь, и знал, что ничего не может сделать. Если Луи на него разозлится, может напакостить. И страшно хотелось напиться. Джордж прямо чувствовал, как его разбирает виски. И все из-за этого сопляка сует со своим носом. «Спасибо», — сказал Джордж. Мальчишка прошел мимо с ведром и губкой. Джордж сказал: «По-твоему, это чистые окна?» И Луи подыграл Джорджу. Он сказал малому: «Хочешь выйти в люди? Шевелись. Окна загаженные. Вымой снова». «Я тебе не подчиняюсь. Начальник будет недоволен, тогда посмотрим». Луи и Джордж переглянулись. Сопляк. Луи только захотеть, и через неделю ему дадут под зад коленкой. Большие автобусы борзой, тяжелые и высокие, как дома, въезжали под посадочный навес и отъезжали. Шоферы плавно и красиво подруливали к платформе. Пахло маслом, дизельным выхлопом, конфетами и сильным моющим порошком, ударявшим в нос. Луи вернулся на станцию. Внимание его привлекла молодая женщина, вошедшая с улицы. Она несла чемодан. Взгляд Луи выхватил ее из толпы. Краля! Такую кралю он посадил бы в автобус позади своего кресла. Он поглядывал бы на нее в зеркальце и расспрашивал. Может, живет где-нибудь по маршруту? У Луи много приключений начиналось с этого. Свет с улицы падал на нее сзади, так что Луи не мог разглядеть лицо, но чувствовал хороша. А почему чувствовал? Он сам не мог сказать. Мало ли какая могла стоять там против света. Почему же он ее приметил? Конечно, фигура складная и красивые ноги, это видно. Но главное, от нее как-то тянуло женщиной. Он видел, что она направилась с чемоданом к кассе, и поэтому сразу к ней не пошел. Он ушел в туалет, он стал перед умывальником, окунул руки в воду и провел ладонями по волосам. Потом вынул из бокового кармана расческу, гладко зачесал волосы назад и примял рукой сзади, где остался хохолок. Потом расчесал усики, без особой нужды, потому что они были очень короткие, одернул серый вельветовый пиджак, подтянул пояс и слегка подобрал живот. Сунув расческу в карман, он снова осмотрел себя в зеркале. Пригладил волосы на висках, ощупал затылок, не торчат ли там, прилег ли хохолок, поправил форменную черную бабочку на резинках и, достав из кармана рубашки сенсен, кинул несколько зернышек в рот.